списала, мое имя на листе сжигала. Я подарил тебе себя, но тебе было мало. Ты рисовала наш портрет и кидала в окно. И думала, что я не рядом, это решено. Ты писала мое имя на листе сжигала. Я подарил тебе себя, но тебе было мало. Ты рисовала наш портрет и кидала в окно. И думала, что я не рядом, это решено. Но все зависело от нас, не понимала ты. А ты для меня была, как глоток воды. И я бежал за тобой вдали, ты дальше была. Нас разделило время, разделили города. И как теперь ты, я не знаю, но хочу понять. Каково тебе с другим, ночами засыпать. И сейчас о тебе мечтаю, как в начале отношений. Но верну тебя, не лучшее из решений. Возможно, ты скучаешь, возможно, вряд ли. Но мне нужны факты, не нужно знать, как ты. Возможно, забываешь, возможно, вряд ли. Но мне нужны факты, состоящие из правды. Далеко ты забыла все, что было. Я тебя любил, ты меня не любила. И это было мило. Я верил в пустоту, и я не был тебе. Я был просто в бреду. Ты далеко, ты забыла все, что было. Я тебя любил, ты меня не любила. И это было мило. Я верил в пустоту, и я не был тебе. Я был просто в бреду. Ты рисовала нас на окнах леденелых. Но сейчас ты можешь обвести меня мелом. Ведь ты убила то, что строили с тобой годами. Я будто бы бумага, ты сотворила оригами. Лживые слова сгорели, только пепел тут. И это было мило, я верил в пустоту. Прыгали на земле, думали, что батут. Наша любовь изнасилована, ее не найду. Ты даришь поцелуи тем, кому плевать на вас. Как когда-то на меня плевала ты в последний раз. И каково тебе это чувствовать телом, когда ты не нужна, когда им нужно тело. Возможно, ты скучаешь, но сомневаюсь, правда. Но мне нужны факты, мне нужно знать, как ты. Возможно, ты с другим, мне это знать не надо. Мне наплевать на это, сегодня снова пьяный. Ты далеко, ты забыла все, что было. Я тебя любил, ты меня не любила. И это было мило. Я верил в пустоту, и я не был тебе. Я был просто в бреду. Ты далеко, ты забыла все, что было. Я тебя любил, ты меня не любила. И это было мило. Я верил в пустоту, и я не был тебе. Я был просто в бреду. Ты далеко, ты забыла все, что было. Я тебя любил, ты меня не любила. И это было мило. Я верил в пустоту, и я не был тебе. Я был просто в бреду. Ты далеко, ты забыла все, что было. Я тебя любил, ты меня не любила. И это было мило. Я верил в пустоту, и я не был тебе. Я был просто в бреду. Ты писала мое имя на листе сжигала. Я подарил тебе себя, но тебе было мало. Ты рисовала наш портрет и кидала в окно. И думала, что я не рядом, это решено. Рисовала нас на окнах леденелых. Но сейчас ты можешь обвести меня мелом. Ведь ты убила то, что строили с тобой годами. Я будто бы бумага, ты сотворила оригами.